Глава 14. Нашел лазейку. Ночью разбудил всех дикий грохот, словно что-то взорвалось в кладовке, а потом все рухнуло. Зоя подскочила и побежала смотреть, что же произошло. Дети тоже повскакивали с постели. Она открыла дверь в чулан, включила свет и ахнула. Там взорвались несколько банок с огурцами и одна с помидорами, которые дала ей свекровь. Также шарахнула банка с хреновиной. Зоя аж зажмурилась от представленного великолепия. В кладовке еще оставались вещи Бориса. Зимний пуховик, куртка, хорошее осеннее пальто, ветровка и обувь. Конечно, вся одежда находилась в специальных чехлах. Однако запах в кладовке стоял непередаваемый, да и все чехлы были забрызганы прокислым содержимым. Зоя открыла дверь и тут же закрыла. Подумала, что все это надо вытащить, иначе провоняют вещи. «Сам виноват», — сказала она и ушла спать. Не захотела возиться ночью с вещами Бориса. В душе у Зои творилось что-то непонятное, со дна поднялось какое-то мстительное чувство. Оно тихо хихикало, представляя рожу Бориса, когда он увидит свое барахло. Еще был некий страх. Все же годы морального гнета ластиком не стереть. Она подумала, как он будет орать при виде вещей, однако все перевешивала пакостная хихикающая месть. Зоя пыталась себя убедить, что так нельзя, что вещи очень дорогие, и если они пропитаются едким запахом кислятины, то их невозможно будет носить. Но какая-то несвойственная Зое лень и желание спать перевесили, и она спокойно уснула. Утром проспала, не услышала будильник. Вскочила, не умываясь, кинулась будить мальчишек, посмотрела на время и поняла, что Саша к первому уроку не успевает, а Лёшка пропустит завтрак. Написала учительнице, что сын придет ко второму уроку, позвонила воспитательнице, сказав, что они опоздают. Конечно, педагоги немного поворчали, но согласились с опозданием. Пока они собирались, рухнуло еще несколько полок в кладовке. Зоя уже не обращала внимания, что у нее там происходит. Чулан жил своей жизнью. Сегодня нужно было сходить в пенсионный фонд и узнать судьбу сертификата. Ей было страшно. Женщина боялась, что муж провернул какую-то махинацию с документом, и теперь ее могут ждать еще и судебные разбирательства. Она уже слышала про такие случаи. Нельзя мошенничать с государством. Отвела детей в школу и детский сад и отправилась в пенсионный фонд. Просидела в очереди полчаса, уже хотела сбежать от нагнетенного собой страха, но тут электронное табло выдало ее номер. «Вы знаете, у меня пропал сертификат на мат-капитал», — сказала она специалисту. «Каким образом?» — поинтересовалась девушка. «Не могу его найти. Может, затерялся куда». «Понятно. Давайте свои документы». Зоя положила на стол все имеющиеся документы. Специалист стала искать данные о материнском капитале. «У вас 50% денег выделены на реконструкцию дома», — сказала она, глядя в компьютер. «Как выделены?» — удивилась Зоя. «Деньги перечислены на счет вашего супруга полгода тому назад. По документам собственник дома ваш муж», — ответила девушка. «А вторая половина?» «Вторая половина будет переведена, как только нам предоставят документы, что реконструкция была проведена». «А если не будут предоставлены?» — напряглась Зоя. «Постарайтесь предоставить», — улыбнулась специалист. «Там можно поменять счет, куда перевести деньги за реконструкцию?» «Да, конечно, сейчас я распечатаю заявление». «А детям в таком доме не нужно выделять доли?» — спросила Зоя. «Не обязательно. А если мы с мужем разведемся, то как быть?» — нахмурилась Зоя. «Делить дом?» — пожала плечами девушка. «Он же у вас совместно нажитый». Зоя заполнила заявление, указав собственные реквизиты. Из пенсионного фонда вышла в легком шоке. Значит, Борис все продумал и даже нашел, куда государственные деньги пристроить, нашел лазейку. Никогда не думала, что ее любимый муж так может подставить. Залезла в сумку, достала документы на недвижимость и решила прокатиться, посмотреть, что там за чудо-дом. Транспорт в ту сторону ходил регулярно, каждые полчаса. Район был не элитный, но народ с удовольствием там строил дома и дачи. Судя по документам, дом ему достался очень дешево. Подумала, что, скорее всего, какая-нибудь развалюха, а деньги он куда-нибудь пристроил для своих нужд. Все же нужно уточнить по поводу материнского капитала, а то попадешь ты, Зоя, на скамью подсудимых, — подумала она, ожидая автобуса.